Стинов проворно вскочил на четвереньки и вскинул голову. Сорвав с головы повязку, он протер ей глаза, слезящиеся от яркого солнца и напряжения. Когда он снова взглянул вперед, радостный крик, больше похожий на хриплое, сдавленное рычание, вырвался из его пересохшего горла. Не иначе, как от жары, у него помутилось в голове. Чем еще можно было объяснить то, что он принял за зверя, едущую по пустыне машину? Стинов вскочил на ноги. Кричать он не мог и только подпрыгивал на месте и остервенело размахивал над головой руками. Его заметили. Машина несколько изменила направление движения и теперь ехала прямо на него. Стинов в изнеможении опустился на песок. Шальная радость от внезапного спасения стерла все остальные мысли. Поэтому-то он и не сразу осознал то, что едущая по пустыне машина означала, что на земле продолжали жить люди. И совсем уж не занимал его вопрос, что за нужда занесла людей в это забытое Богом место. Машина была уже совсем рядом. Открытый джип армейского образца с облупившейся на солнце краской. Джип остановился в нескольких шагах от Стинова. Один из двух находившихся в ней людей, одетых в наглухо застегнутые серебристые комбинезоны, выпрыгнул из машины и подбежал к Игорю. Стинов смотрел на него и только глупо улыбался потрескавшимися губами. «Эй, вы как тут оказались?» — удивленно спросил Стинова незнакомец. Произношение у него было не совсем обычным, но язык был Стинову понятен. «Оттуда!» — ответил он и махнул рукой в сторону сферы. «Вода у вас есть?» Оставшийся в машине кинул своему напарнику флягу. Тот открыл ее и протянул Стинову. Фляга была холодной на ощупь. Стинов приложил горлышко к губам и с наслаждением сделал три небольших глотка ледяной, показавшейся ему необыкновенно вкусной воды. От холода заломило зубы, и Стинов, отстранив флягу от губ, перевел дух. «Так как ты сюда попал?» — снова спросил Стинова незнакомец. «Где ваша машина?» «Там», — снова махнул рукой Стинов, — «возле сферы». «Сломалась?» «Разбилась вдребезги». «Вы из исследовательского центра?» Человек окинул Стинова оценивающим взглядом. «Одежда у вас какая-то странная». «Я из сферы», — просто ответил Стинов и снова припал губами к фляге с водой. Человек удивленно приоткрыл рот. Тот, что находился в машине, и тоже слышал их разговор, подался вперед, словно боялся пропустить что-то интересное. Земляне оторопело молчали. С точки зрения нормального, здравомыслящего человека, то, что сказал найденный в пустыне незнакомец, походило на глупую шутку. Но если как следует подумать, шутка была невообразимо глупой. «Надо признаться, я удивлен не меньше вас», — сказал, поднимаясь на ноги Стинов. «У нас в сфере принято считать, что жизнь на Земле погибла». «Вы хотите сказать, что вы выбрались из сферы?» — медленно произнес человек, стоявший на песке, вытягивая при этом руку в сторону зеленого шара над горизонтом. «Ну да», — кивнул Стинов. «Но это же невозможно!» Стинов усмехнулся и покачал головой. Сколько раз за последнее время он слышал и сам произносил эти слова. «Если вас интересуют технические стороны дела, можете осмотреть то, что осталось от моей капсулы. Она валяется метрах в 200 от сферы. Сам я вам ничего объяснить не могу, поскольку воспользовался ею, можно сказать, случайно». Двое землян молча переглянулись. Каждый хотел спросить у другого, стоит ли верить тому, что говорит странный незнакомец. «А вы-то сами куда направляетесь?» — спросил Стинов. «Может быть, подбросите меня до ближайшего населенного пункта?» «Конечно». Человек, разговаривающий со Стиновым, сделал шаг назад, указывая рукой на машину. Стинов забрался на заднее сиденье. Флягу, в которой воды оставалось еще примерно наполовину, он оставил себе. «Мы из исследовательского центра ведем наблюдение за сферой стабильности», сказал, обернувшись к Стинову, его собеседник, когда машина тронулась с места. «Сегодня ночью приборы зафиксировали странное возмущение поля вокруг сферы. Вот мы и отправились к сфере, чтобы сделать замеры на месте. Должно быть, это случилось, когда моя капсула проходила сквозь поле», — высказал предположение Стинов. «Вполне возможно», — согласился землянин.